Евгений Францевич Шмурло. Годы жизни 1853-1934. Старейший по возрасту из рассматриваемых нами в этой главе группы историков был Евгений Францевич Шмурло. Он был сыном ссыльного поляка или ополяченного литовца и родился на Алтае. Шмурло окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Был учеником Бестужева-Рюмина. После смерти последнего в 1897 году Шмурло посвятил ему особую книгу «Очерк жизни и деятельности Бестужева-Рюмина» 1899. По выдержании магистерских экзаменов Шмурло получил звание приват-доцента и начал читать лекции в Петербургском университете. В 1889 году он защитил магистерскую диссертацию на тему о записках Сильвестра Медведева. Сильвестр Медведев, ученый-монах, ученик Симеона Полоцкого, принимал деятельное участие в дебатах между латинствующими воспитанниками Киевской духовной академии и православными москвичами и греками, жившими в Москве, вторая половина 80-х годов 17-го столетия в управлении царевны Софьи. Одним из спорных вопросов было точное время присуществления святых даров в конце литургии. Страсти разгорелись, Медведев, обвиненный в латинской ереси, был казнен. После защиты диссертации Шмурло получил кафедру русской истории в Дербцком Юрьевском университете. На 11-м археологическом съезде в Киеве в 1899 году Шмурло сделал доклад о необходимости учреждения в Риме постоянной исторической комиссии для разысканий в итальянских архивах и библиотеках материалов по русской истории. Идея Шмурло оказалась плодотворной, и в 1903 году при историко-филологическом отделении Академии наук была учреждена должность ученого-корреспондента в Риме. Шмурло, естественно, и был назначен на эту должность. Отчеты о его деятельности там печатались в книге «Россия и Италия. Сборник исторических материалов и исследований, касающихся сношений России с Италией». Из состава профессоров Дербцкого университета Шмурло тогда вышел. В течение нескольких лет подряд между 1887 и 1900 годами Шмурло предпринимал поездки этнографически-географического характера за Урал для изучения распространения русской колонизации на восток, в Тургайскую степь, Семипалатинскую и Акмолинскую области и на Южный Алтай. Яркие описания своих поездок он печатал в записках Западно-Сибирского отделения Русского географического общества. Шмурло живо отзывался вообще на окружающую его жизнь, в частности, на голод в России в 90-х годах XIX века. Корреспонденции его печатались в Санкт-Петербургских ведомостях, а затем вышли отдельной книгой под заглавием «Голодный год». Через некоторое время после большевистского переворота советское правительство послало в Италию, в Рим, нового ученого-корреспондента. Шмурло переехал в Прагу. Там он был выбран членом русской учебной коллегии и продолжал свою научную и общественную деятельность. В Праге он и провел последние 15 лет своей жизни. Шмурло был одним из инициаторов учреждения Русского исторического общества в Праге и его первым председателем. Общество устраивало доклады, открытые для всех интересующихся, и издавало свои записки. Вышло два тома в 1927-29 годах. На дальнейшее не хватило средств. Содержание записок отличалось высоким научным уровнем. В первом томе этих записок Шмурло поместил вдумчивую статью «Когда и где крестился Владимир Святой». Этот его этюд – одно из лучших исследований об обстоятельствах крещения Владимира. Шмурло играл видную роль в умственной жизни русской колонии в Праге, был одним из популярных авторов на ежегодных празднованиях Дня русской культуры 6 июня, день рождения Пушкина по новому стилю. Научно-литературная продукция Шмурло весьма объемиста. Его литературные отклики, и написанные еще в России, и те, что он напечатал в Праге, яркие и живого стиля. Его научные труды основаны на точных данных, почерпнутых им из источников и предыдущей исторической литературы. Тематически их можно разделить на несколько групп. Главным образом Шмурло интересовался умственными течениями и религиозными вопросами, соотношением католицизма, православия и лютеранства. Сюда относятся его труды «Римская курия на православном Востоке в 1609-1654 годах, Прага, 1918-й». Юрий Крижанич по-итальянски «Рим», 1926 год, и доклад в сентябре 1928 года на 4-м съезде русских академических организаций в Белграде, напечатан в трудах этого съезда, часть 1, страницы 65-111. Этот труд Шмурло озаглавлен «Сношение России с папским престолом в царствовании Петра Великого, 1697-1707 годы». «Сношение России с папским престолом» Шмурло изучал в рамках Великой Северной войны России со Швецией, постепенной смены старых приемов посольского приказа приемами более гибкими и более приспособленными к условиям и обстановке международной жизни того времени. Великое посольство в Европу 1697-1700 годов официально не возглавлялось Петром. Он ездил инкогнито под именем Петра Алексеевича Михайлова, урядника Преображенского полка. Приезд царя произвел сильное впечатление на европейских дипломатов. В частности, благоприятные сведения о царе, доходившие до римской курии, давали ей самые радужные надежды на проекты проникновения католической пропаганды в Россию. Петр не опровергал этих слухов. Его главной целью в это время было создание международной коалиции против Турции, а в такой коалиции римская курия должна была играть ключевую роль. В дальнейшем изложении этой статьи Шмурло прослеживает извилистый путь переговоров, продолжившихся и после заключения мира с Турцией. В заключение Шмурло говорит: «Если русский царь в минуты наиболее трудные умел уберечь себя от формальных обязательств перед римской курией, то теперь, став господином положения на востоке Европы, тем свободнее и независимей будет он держать себя по отношению к римскому престолу, тем менее станет он считаться с его требованиями и пожеланиями». О Петре Великом Шмурло вообще много писал. Первый его труд на эту тему – «Петр Великий в русской литературе. Опыт историка библиографического обзора», 1889 год. Во время своих заграничных командировок в Европу в 90-х годах Шмурло собрал в тамошних архивах много ценных материалов, часть которых он издал в сборнике документов, относящихся к царствованию Петра Великого, том 1, 1693-1700 годы, работа 1903 года. В Праге он издал книгу «Петр Великий и его наследие», 1925 год. В 1931 году вышла биография Петра по-немецки. В связи со своим интересом к Петру Шмурло поставил на очередь и более широкую проблему «Восток и Запад в русской истории», 1926 год. «Россия в Азии и Европе», по-чешски, «Прага», 26. Шмурло – автор двух полезных обзоров хода русской истории. «История России», 862-1917 годы, Мюнхен, 1922 год, и «Курс русской истории», два тома, каждый в двух выпусках. Гектографированное издание «Прага», 1931-1934 годы, тираж всего 100 экземпляров. Курс этот мог появиться в свет благодаря содействию Славянского института в Праге, взявшего на себя часть расходов по изданию. В Мюнхенской книге Шмурло поставил себе целью дать в руки русской эмигрантской молодежи надежный учебник русской истории. Но учебник, пишет Шмурло в предисловии, никогда не заменит живого слова преподавателя. Между тем, необходимо вызвать ученика на размышление, помочь ему сделать соответствующий вывод от самого его еще ускользающий. Дать такое истолкование в области русской истории и является целью настоящей книги. Книга предназначается меньше всего для чтения, но больше для размышления и анализа. Каждый отдел книги заканчивается особой рубрикой «Памятники русской культуры». Тут отмечается, кроме произведений литературных, также и вещественная старина, церкви, иконы, фрески, живописное шитье и другие предметы изобразительного искусства. Пражский курс русской истории – труд иного характера. Он предназначен для более подготовленного читателя. В процессе писания курса Шмурло все время не переставал его пересматривать, перерабатывать, дополнять. Он сам руководил изданием до последних минут своей жизни. Ближайшим его помощником по изданию курса был Саханев – на него же Славянский институт возложил дальнейшее осуществление издания. Взглянем на второй том курса. В его первом выпуске сначала идет последовательное изложение хода русской истории, умственных и общественных течений в Московском государстве 1462-1613 годов, а затем обозревается история культуры Руси в Польше и Литве 1613-1654 годов. Второй выпуск – приложение «Спорные и невыясненные вопросы русской истории». Многие комментарии Шмурло представляют собою обстоятельные исследования, таковы, например, «Стоглав и его происхождение», «Опричнина, ее цели и достижения», «Как сложилось представление о Москве», как о Третьем Риме, как умер царевич Дмитрий, когда в царствовании Ивана Грозного созван был Первый Земский собор, как состоялось избрание Михаила Романова на царство. За время его жизни у Шмурло образовался чрезвычайно ценный архив и богатая библиотека. После окончания Второй мировой войны и то, и другое было перевезено в Москву.